А что, если? Отвечу на некоторые частые вопросы читателей. Вопрос. Если ребенок еще не говорит, можно ли его активно слушать? Ответ. Конечно, можно. Больше того, матери, как правило, делают это интуитивно. Посмотрим, как это происходит. Вот грудной младенец начинает беспокоиться, покряхтывает или плачет. Мать подходит и ласково говорит: «Что такое? Наверное, ты проголодался. Хотя еще рано. А может быть, ты хочешь пить?» Дает ему бутылочку с водой, но ребенок крутит головой. Отказывается. «А, не хочешь. Наверное, ты просто мокренький». Пробует. «Нет, сухой». «Наверное, ты просто устал лежать на спинке». Берет его на руки. Что происходит? Мать озвучивает недовольство ребенка, показывает, что она с ним, что готова помочь в его проблеме. Ребенок не понимает еще ее слов, но интонации вполне сочувственные, и действия тоже. Мать слушает его делом. Смотрите бокс третий.